В Ливане террористы захватили 4 наших граждан. 1 убили. Вам ставится задача освободить остальных». Генерал Стравицкий указательным пальцем отодвинул от себя зеленый файл с пометкой черным фломастером «Инцидент в Бейруте». «Ознакомьтесь. Обратите особое внимание на записку. Потом доложите ваши соображения. А у меня тут вообще сумасшедший дом». Действительно, Стравицкому один за другим поступали тревожные звонки. Судя по содержанию разговоров, убийство и похищение в Бейруте было для советника президента по безопасности далеко не единственной головной болью. «Да, товарищ генерал, вам не позавидуешь», — посочувствовал Карпенко и поймал быстрый колкий взгляд. «Не издевается ли командир антитеррористического дивизиона?» Но тот не издевался. Он уже тщательно изучал обстоятельства ЧП международного уровня. Файл был тонкий. Копии рапортов — 6 штук, выписки из личных дел и 10 фотографий с места происшествия. Перебирая документы, Карпенко подумал мельком, что, может, у него действительно тихая и спокойная должность по сравнению с креслом советника президента. Все познается в сравнении. Что ж, каждому свое. 4 портретных снимка. Суворский, Решетов, Линчук, Кузьмин. Простые русские лица. Никого из них лично Карпенко не знал. Оно и к лучшему. Фотографии с места происшествия ему здорово не понравились. Война есть война, пусть даже война не объявленная. К трупу врага нормальный солдат должен испытывать что-то вроде уважения. Так считал Карпенко. Об этой записке шла речь. Он достал из папки очередное фото и показал Стравицкому. «Да, начальник уголовной полиции в Бейруте позаботился, чтобы ни один из снимков не попал в печать». «Отморозки», — вырвалось у Карпенко. «Скоты». На фото было видно, что записку, точнее кусок пластикового пакета с надписью черным маркером, бандиты пригвоздили к груди Петра Решетова обычным кухонным ножом, позаимствованным, очевидно, здесь же, в кафе. Перед этим уже застреленному Решетову перерезали горло и нанесли несколько ранений. «Похоже на обкуренных уличных придурков», — сказал Карпенко. «Профессионалы не пользуются случайным инструментом. Да и все выглядит как-то спонтанно, бессистемно». «Очень даже серьезно, Виталий Сергеевич», — сказал Стравицкий. Карпенко оторвал взгляд от фотографии. «Были звонки? Требования?» «Нет, и не будет, по всей видимости. Эксперты американского дивизиона Мечани Мезиды полагают, что это Саид Аль-Хакати и его группировка за торжество ислама во всем мире». «Хакати? Белый шейх? Они уверены?» «Да». Карпенко ждал, что генерал добавит еще что-то, но, или впрочем, однако Стравицкий ограничился лишь этим коротким подтверждением. Карпенко вздохнул. «Но это не наш сектор», — полувопросительно, полуутвердительно сказал он. «Ливан, как и весь восточный берег Средиземноморья, американская зона ответственности. Чужой монастырь и все такое». «И монастырь, и работа чужая, но люди наши». «Люди наши», — кивнул Карпенко. «Это точно. Американцы фактически самоустранились. Они не очень уверены в успехе. Готовы оказывать информационное содействие. Доступ ко всем имеющимся досье на членов торжества ислама — это все, что они обещают». «Причина?» «Заложники все равно погибнут, так считает американская сторона. Они расценивают их как безнадежных больных. Разница только в том, под ножом какого хирурга они погибнут, своего, русского или американского. Последнее их не устраивает. Такие вот у них резоны». Карпенко помолчал, понимая, что приглашен сюда не для того, чтобы комментировать работу американского дивизиона. У Хакати в западном мире есть еще одно прозвище. «Мистер Никогда», — продолжал Стравицкий. Захват заложников произошел на следующий день после подписания Женевских соглашений о военном сотрудничестве России и США. В случае с шейхом всегда нетрудно догадаться, о чем идет речь, хотя делу это помогает мало. В марте 2003-го, на вторые сутки Иракской войны, Хакати захватил в Дамаске самолет с 12 пассажирами-американцами. Их ищут до сих пор. Спустя 2 месяца, в тот самый день, когда Буш объявил, что война выиграна и миссия выполнена, Хакати захватывает целый журналистский автобус. 22 человека плюс водитель из местной шиитской общины. Ну и так далее. Никаких требований. Никаких звонков. Ничего. Хакати считает ниже своего достоинства торговаться с неверными. Иногда правда делает исключение. Как в том случае с журналистами. Какой-то американский бизнесмен-правозащитник передал людям Хакати что-то около 40 миллионов долларов наличными, по 1,5 миллиона за человека. Взамен получил трупы, а сам едва ушел живым. Но это американцы? Зачем Хакати русские заложники? Ему и американцы не были нужны, Виталий Сергеевич. В его действиях нет рациональной основы. Повисла пауза. «Мы могли бы надавить на американцев, требуя выполнения формальных условий». Стравицкий положил на файл крупную короткопалую ладонь с едва заметным следом то ли от ожога, то ли от выведенной в незапамятные времена татуировки. «Но из-под палки такие операции не проводят. А у вас нестандартный подход, умение импровизировать и, конечно, искреннее желание помочь людям. Ведь правда? Есть такое желание?» Карпенко вдруг понял, что Стравицкий тоже, по большому счету, уже мысленно похоронил заложников, списал с баланса. «Просто нужна громкая акция, показательная порка, 11 сентября, наоборот». «Конечно, есть, товарищ генерал-полковник», — сказал Карпенко, и это была чистая правда.